1 октября. 2 года спустя. Даниил вошел в квартиру, запер за собой дверь, снял куртку, повесил ее в шкаф, помыл руки, не разуваясь, прошел в гостиную, включил телевизор и сел на диван. В телевизоре, широко будто готовясь откусить от громадного гамбургера, улыбался диктор. Даниил откинулся на спинку дивана и ладонями потер глаза. Несколько минут он сидел и пытался сосредоточиться на том, что несла телевизионная говорящая голова. Сосредоточиться не получалось. День был окончен, оставалось прожить вечер, еще один вечер его жизни. Ничего не произойдет, он посмотрит телевизор, разденется, ляжет в постель и уснет. Завтра встанет и начнет все сначала. Даниил запрокинул голову и коснулся затылком плюшевой спинки дивана. Закурил. Потянулся за программкой. Ничего интересного. Дым от сигареты тоненькой струйкой утекал под потолок. Стараясь не уронить пепел на палас, он встал с дивана и вернулся в прихожую. Все как обычно. Он скинул ботинки и брюки, залез в душ, собираясь силами. Посидел перед телевизором и пошел ужинать. Варить пельмени. У пельменей был вкус, словно однажды кто-то уже пытался их прожевать. Можно было пойти в кафе, но обойдется дороже, а следующую порцию гонораров неизвестно, когда еще удастся из нынешнего редактора выжить. Завтра неплохо бы встретиться с редактором «Цветной газеты», который собирался заказать ему статью, и позвонить в Москву, когда они заплатят, наконец, за его августовский материал. Ремонтом надо заняться, потолок черт знает на что похож. А может, лучше не ремонтом, а купить новый пиджак. Старый надоел. И вообще, нормальные люди ремонтом занимаются летом. Но какого хрена ждать лета, если деньги пока есть? А летом, может быть... не будет. Летом он, может, на море поедет. Или не на море. Все равно куда-нибудь поедет. Че сидеть в городе? Главное, чтобы газета, для которой он подрядился писать, не закрылась. А если закроется, можно будет написать роман. За романы тоже неплохо платят. Правда, не все. Он поставил тарелку в раковину, прикурил от горевшего на плите голубого пламени и подошел к окну. За окном была всегдашняя ночь его новой жизни. Морщась от отвращения, он сполоснул тарелку, поставил ее в сушилку и вернулся в комнату. На экране все еще улыбался кретин-ведущий. Или это уже был другой? Даниил попереключал канал и понял, что ничего веселее ему все равно не найти. Он лег, наконец, во весь рост и почувствовал, как устал за день. Болела спина, чесались белки глаз. Сегодня он рано встал. Сходить купить пиво? Попробовать уснуть? С тех пор, как Даниил вышел из тюрьмы, он не любил спать. Изолятор, в котором он сидел, был ведомственный. 2-3-комнатные камеры, сносное питание. Вместо параши – стандартный унитаз. К нему в камеру никого не подселяли. Это было хорошо. Даниил целыми днями лежал на правом, менее поврежденном боку и разглядывал трещинки на бетонном полу. За 9 месяцев он запомнил их хорошо. Стоило ему зажмурить глаза, и они до сих пор причудливым узором проплывали под веками. Считается, что те, кто попадает в тюрьму, мечтают поскорее вернуться домой. Даниил, оказавшись дома, всего лишь до поздней ночи смотрел телевизор, листал глянцевые журналы 2-летней давности, а измотав себя усталостью, засыпал, как проваливался. И никогда не видел снов. Заранее зная, что будет жалеть, он встал с кровати и сделал то, что давно собирался. Как-никак сегодня круглая дата, 2 года. Он подошел к письменному столу, выдвинул нижний ящик и достал полароидную фотографию. Она была поцарапанной, потрескавшейся и серой от прикосновения жирных пальцев. Как фотография выжила в том бардаке, который творился с ним последние 20 с лишним месяцев, он не знал. С фотографии на него смотрела его вчера. Смеющиеся, уже с утра пьяные, молодые. Они еще не знают, что скоро все до единого будут мертвы, а он останется и будет вынужден жить дальше. Из тюрьмы он вышел 4 месяца назад, в самом начале лета, которое выдалось ранним и жарким. На Марсовом поле отцветала сирень. Каждое утро он просыпался от слепящего сквозь окно солнца и чувствовал запах расплавленного асфальта. Он залезал в душ, а потом сидел и подолгу не мог понять, чем же следует сегодня заниматься, чему посвятить еще не прожитый день. Во сколько бы он ни вставал, ему казалось, что за окном ночь и пора ложиться спать. Впрочем, со временем он втянулся. Первые полгода, проведенные в тюрьме, он почти не помнил, лежал в больнице. Ожог 12% кожи. Его несколько раз оперировали. Из академии специально приезжала седенькая светила с собственными ассистентами. Теперь шрамы он почти не чувствовал. Они побелели и не беспокоили его. Первое время заживающие ожоги страшно чесались, особенно один, самый большой, на груди. Как только он смог нормально ходить, его перевели в специзолятор под Выборгом. И начались допросы. Фотография выжила, а люди на ней изображенные нет. Предметы всегда долговечнее хрупких человеческих существ. Тощий гребень, пузатый Артем, коротко стриженная Лора. Он сам с отросшими ниже плеч волосами. Вместе во все дни до скончания века. «Вы признаете, что совместно с гражданами Иващенко, Гусевым и Докучаевым вступили в преступный сговор, имеющий целью террористический акт в отношении премьер-министра Японии господина Фукоку?» «Признаю». «Кто еще участвовал в планировании и проведении данного теракта?» «Никто. То есть вы собирались провести его вчетвером? Впятером?» «Кто был вашим пятым соучастником?» «Теперь это не важно. Пятая была девушка. Ее звали Лора. Теперь она мертва». Он поднес фотографию к глазам. Просто картонный квадратик, в центре которого похмельный Артем смешно нахмурился в объектив. В то утро у него расстроился желудок. В протоколе, с которым ему дали ознакомиться, значилось: «Тела террористов, известных под псевдонимами Густав и Артем, настоящие фамилии Докучаев и Иващенко, поступили к судебно-медицинскому эксперту в виде, обезображенном настолько, что опознанию не подлежали». Какое в задницу опознание? Перед тем, как его с сожженной кожей, истекающего кровью, увезли на реанимационной машине от собора, он видел, что взрывом был выворочен целый пролет балюстрады. Говорят, куски гранита забросило чуть не на другой берег Невы. То, что они с гребнем успели добежать почти до выхода, спасло им жизнь. Даниил пострадал больше, гребень меньше. В камеру выборгского изолятора он попал месяца за 4 до Даниила. Первый раз Даниил видел его на очной ставке, устроенной им прошлой зимой. Даниил ковылял по коридору на костылях. Навстречу шел зажатый по бокам мордастыми конвоирами гребень. «Писатель, ёпты! А я думал, эти гондоны тебя уже убили!» Он отпихнул конвоиров и бросился к Даниилу. Он блестел зубами, а когда конвоиры заломили ему руки, не переставал улыбаться. Наклонился к тому, что был ближе, и спросил, почему тот редко заходит в камеры, ведь зэки любят таких пухлогубеньких. Конвоир изменился в лице и несколько раз ударил его пониже ребер. Гребень не перестал улыбаться. У него была злая улыбка сильного и свободного животного. Второй и последний раз Даниил видел его сразу после Нового года. Протухший взгляд, грязная одежда. Этот пижон перестал даже умываться. У него не было двух передних зубов. Через левую бровь тянулся большой белый шрам. Еще полтора месяца спустя он повесился в камере на скрученной в жгут простыне. «Как бы не могу я жить вместе со жлобьем. У меня как бы конституция для этого чересчур тонкая, поняли?» А вот Даниилу повезло. По крайней мере, ему так казалось, когда он вышел за выкрашенные зеленым ворота изолятора. Столичные газеты поместили материалы о взрыве на первой полосе. Для некоторых из этих газет Даниил раньше писал. Авторы высказывали сомнения в том, что известный журналист Сорокин действительно мог иметь отношение к организации взрыва. Причем здесь писатель? «Пусть нам назовут имена настоящих организаторов этой варварской акции. Версию о том, что спецслужбы взяли совсем не того, кого следовало, подхватывали говорящие головы из телевизора». За 2 недели до суда в камеру к Даниилу пришел майор. Даниил не видел его почти год, но он совершенно не изменился. Тот же серый пиджак, тоже незапоминающееся лицо. В результате суд вышел скомканным. Еще через 3 недели Даниил был дома. С формулировкой «вина не доказана». Судья особенно напирал на то, что японец остался жив, а Даниил несколько лет назад писал о терроризме книгу. Какая между этим связь, Даниил не понял, но спрашивать не стал. Он огляделся и обнаружил себя на с детства знакомом плюшевом диване, где с тех пор пребывал, не отвечая на просьбы об интервью и заворачивая приглашение поучаствовать в модных ток-шоу. Майор может быть доволен, как они и договаривались, никто не узнает о том, что же на самом деле произошло на колоннаде Исаакиевского собора. Когда-то он влез в эту историю ради того, чтобы написать книгу, получить деньги и уехать с ней на необитаемый островок. Островок, на котором он приземлился, оказался действительно необитаемым. Размером он был всего-навсего с плюшевый диван. Даниил кряхтя поднялся, выключил телевизор, включил радио. Покрутил колесико настройки, остановился на хит FM-96. Немного убавил громкость, снова взял со стола полароидный снимок. Самым ужасным в его жизни были вечера, когда он оказывался дома один и понятия не имел, чем занять отломившийся бонус – несколько десятков лет предстоящей жизни. Когда он вернулся в квартиру родителей на Маховой, те устроили ему праздничный ужин. А отец рассказывал старые, запомнившиеся Даниилу еще с детства анекдоты. Он одолжил ему денег, и Даниил снял квартиру, перевез мебель, купил телевизор и кое-что из одежды. Теперь у него было вроде бы все, можно было начинать все снова. Он закрыл глаза и, не шевелясь, выкурил сигарету. Сходил на кухню, попил воды, вернулся в комнату и выкурил еще одну. Потом включил маленький ночник на стене, выключил верхний свет и стал, не торопясь, стаскивать рубашку, футболку, брюки, мягкие удобные семейные трусы с пуговичкой на ширинке. Времена, когда он носил камуфляжные футболки и кожаные джинсы, как у Пола Хьюсона из YouTube, прошли. Строители нового мира, парни в черной садо-мазо коже и футболках с апокалипсическими надписями. Пьяная и веселая заря нового века. Какого хрена? Пили, делали секс, носили в карманах кожаных курток большие металлические пистолеты. И что? От нового мира остался сгнивший труп с разломанными шейными позвонками и полведра брызг, опознанию неподлежащих. «Вижу, поднимается с колен моя родина, вижу, приходит она, революция». Еще остался он, Даниил Сорокин. Тоже ненадолго, 30 лет. Впереди еще столько же, но по нисходящей. Девушки постепенно перестают улыбаться тебе на вечеринках, после третьего коктейля в боку начинает ворочаться дырявая печень. Вокруг в точно таких же блочных коробках лежат в постелях тысячи тысяч точно таких же, как он, уставших на работе, принявших душ и пожевавших пельмени. А в сыром, обязательно в сыром и дурно пахнущем подвале сидят, болтая о молодости мира те, кто не желает уставать на работе, делать супружеский секс и есть пельмени. Парни в черных кожаных куртках. Эти разговоры, эти подвалы, этот новый мир – все это вирус. Шел человек по улице на работу или к девушке, поднял голову к свинцово-грязным небесам – готово, через неделю можешь искать его одетого в футболку с Че Геварой в подвале. Отныне долгими осенними вечерами парню предстоит сидеть и мечтать, как с борта стратегического бомбардировщика он будет забрасывать ракетами Кремль. Парни из Красной Армии Японии времени на всякую херню не тратили. Уже через 5 лет после того, как собрались, парни пытались угнать стратегический бомбардировщик и к ядрене фене закидать ракетами Пентагон. Каждый из них схватил этот вирус по-своему. Гребень хотел удовольствий, Артем – служения, жертвы. Лоре просто хотелось любви, ничего особенного. Кончилась история тем, что они умерли. «Сиди дома», – говорил им этот мир, – «и я тебя не трону». Они не сидели, и мир их убил. Он так устроен, этот симпатяга мир. Тот, кто не хочет лежать в теплой постели, будет лежать на кладбище. Вы мертвы, парни. Я никогда не говорил вам этого, мазефакера, но я любил вас. Вы были самыми лучшими, самыми чистыми из всех, кого я знал. Вы хотели, чтобы как лучше, вы сделали как нужно, и вы мертвы. С теми, кого вы ненавидели, нельзя играть по их правилам. Они все равно выигрывают. Вы попытались, и вас больше нет. Вы убиты, вы сгнили, вы забыты. А я жив. Как мне прожить то, что осталось? Время, которое я не собирался проживать. Эту бесконечную ночь. Он уже засыпал, проваливался в текущую из вчера в завтра реку, и мысли текли сами собой. Вялые, мягкие, ускользающие. Под веками у него плыли ажурные парусники, и под одеялом было тепло. Внутри разливалось теплое чувство. Он знал, теперь все будет хорошо. Он засыпал, а на его губах застыла детская безмятежная улыбка. Теперь он знал, чем ему предстоит заняться. Он встал, оделся до самого подбородка, застегнул молнию черной кожаной куртки и, хлопнув дверью, вышел из квартиры.